Глава 27. Игра только начинается. «Видишь, это было не так уж и сложно», — с улыбкой произнес Марк, опускаясь на корточки напротив меня. Его голос был спокоен, словно он говорил о погоде, а не о только что произошедшем. Я молча смотрел на горсть пепла, которая осталась от Сергея. Это не было просто телом или прахом. Это был символ того, что мы потеряли. Друг, который стал врагом, но все равно оставался частью нашей истории. «Что?» — выдохнул я, чувствуя, как внутри поднимается волна непонимания. Голова кружилась, мысли путались, и реальность казалась слишком жестокой для восприятия. Марк посмотрел на меня своим холодным, расчетливым взглядом, который всегда заставлял задуматься, кто он на самом деле, человек или еще один монстр в человеческом обличье. «Ты, наверное, не знаешь, но нашего общего друга пытались убить много раз. Было больше сотни попыток, это точно», — продолжил он, достав телефон. Его пальцы забегали по экрану, двигаясь быстро и уверенно, словно он выполнял рутинную задачу. Наконец он нажал на кнопку с надписью «Деактивировать». «Я человек слова. Хоть я и не говорил тебе, что взамен на убийство Сергея я освобожу тебя от бомбы в голове», — добавил он, глядя на меня с легкой улыбкой. «Просто не успел сказать об этом. Вампир начал свое представление раньше. Теперь ты свободен. Можешь начать новую жизнь под любым именем, и тебя никто не будет искать». Его слова были спокойными, даже доброжелательными, но они прозвучали для меня, как гром среди ясного неба. «Свобода? После всего, что произошло? После того, что я только что сделал? После того, как мой лучший друг превратился в чудовище, которое мне пришлось уничтожить? С чего бы?» — прошептал я, чувствуя, как глаза наполнились слезами. Они стекали по щекам, смешиваясь с грязью и кровью, которая все еще была на моем лице. «С чего бы я захотел жить новой жизнью? Скажи мне!» — закричал я, вскакивая на ноги и указывая пальцем на него. «Зачем? Зачем пытаться игнорировать то, что будет с нами через пару лет? Мы все знаем правду, знаем, что конец неизбежен. Почему ты хочешь, чтобы я притворялся, будто ничего не происходит?» Марк лишь пожал плечами, сохраняя невозмутимое выражение лица. Его спокойствие в этой ситуации казалось почти оскорбительным. Как он мог быть таким равнодушным, когда вокруг нас рушится весь мир? «Потому что», — медленно произнес он, — «иногда единственный способ справиться с неизбежным — это забыть о нем. Жить здесь и сейчас. И если тебе кажется, что это слабость, то ты ошибаешься. Это называется выживанием». «Выживание?» — прошептал я, оглядываясь вокруг и смотря на растерзанные тела. — «Это ты им скажи». — «Им уже не важно, что я скажу. Главное, я даю тебе шанс на свободу», — произнес Марк, вставая на ноги. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась какая-то тяжесть, словно он говорил не только со мной, но и с самим собой. — «Спроси у Ивана про Сергея. Командир явно тебе скажет, что он хороший человек и надежный солдат. Расскажет, как тот с ним воевал в Сирии или еще где-то. Расскажет, как Сергей ему жизнь спас. Вот только знай, Роберт, это все ложь». Он сделал паузу, глядя мне прямо в глаза. В его взгляде читалась горечь, поглотившая человека, который узнал слишком много и слишком поздно. «Наш, точнее твой командир, не тот человек, за которого стоит идти в огонь. Я раньше был таким же, как ты, верил в него. Верил каждому слову. Знал, что наше дело — это на благо человечества, вот только всегда настает день Икс, от которого не сбежать. Чем раньше ты поймешь, тем целее останешься». Я медленно поднял нож из пепла, все еще не веря своим ушам. Каждое его слово отзывалось болью внутри меня, будто разрывало душу на части. Но вместо того, чтобы ответить, я просто убрал нож в ножны, давая понять, что готов выслушать до конца. «Расскажи», — прохрипел я, стараясь сохранять хладнокровие. — «Раз ты здесь». Марк улыбнулся, но эта улыбка была больше похожа на гримасу боли. — «Моим словам ты не поверишь», — сказал он. — «Я тебе не враг, но точно уже не друг. Ты можешь прямо сейчас меня убить, но сможешь ли?» — «А что меня останавливает?» — прошепел я, чувствуя, как гнев перехватывает горло. — «Ты же, как я понимаю, переметнулся к упырям. Теперь становится понятно, почему практически во всех стычках с превосходящими силами противника ты не участвовал. Кроме той на заброшенном заводе. У тебя просто не было выбора». «Не было», — ответил он честно, опустив его взгляд. На заводе я не хотел оставлять Арию наедине с Сергеем. Она же ни в чем не виновата, и оставлять ее в окружении такого чудовища...» Он замолчал, покачав головой. «Даже для меня это мерзко». «Для чего ты это делаешь?» — спросил я, чувствуя, как колеблется почва под ногами. Голова начала кружиться, а руки предательски становились ватными. Пришла расплата за принятие 10-кратной дозы таблеток ученого. Стремительно наступала слабость. «Что именно?» — удивленно спросил он. «Предаешь», — прошептал я, опускаясь на колени. Тело отказывалось слушаться. Мышцы словно превратились в свинец. Марк был прав, я действительно не смог бы его убить. Просто физически не смог бы. «Ты про меня ничего не знаешь. Ну, за исключением того, что я снайпер и техник. Кто я такой? Скажи мне на милость, Роберт». Его голос стал мягче и одновременно с этим печальнее. «Дурак!» — прохрипел я, падая вперед. Руки окончательно перестали слушаться, а язык начал неметь. Веки стали невероятно тяжелыми, словно кто-то придавил их камнем. «Идеальный шанс, чтобы добить тебя», — с легкой усмешкой проговорил он, словно читая мои мысли. «Вот только ты никогда не был мне врагом, Роберт. Другие вампиры хотели бы тебя убить, но не я. Ты мне всегда нравился. В будущем тебя ждет тяжелый путь, но ты сам выбрал его. И все-таки я тебе еще раз советую выбрать мое предложение». «Иди к черту!» — прошипел я, чувствуя, как мир вокруг начал расплываться. Последние слова были едва слышны даже для меня самого. «В следующий раз поговорим. При более благоприятных условиях», — сказал Марк, похлопав меня по плечу. «Через 3 минуты приедут остальные. Не забудь спросить у Ивана про Сергея». Он сделал паузу, словно раздумывая, стоит ли добавить что-то еще. Потом усмехнулся и продолжил. «Скоро увидимся. Передавай привет. А, да, игра только начинается. Как бы сказал глава отделения ФСБ, известный тебе Беляев Захар Константинович, я веду двойную игру с непонятными последствиями. Адьос». «Сука!» — выдавил я из себя, прежде чем мир вокруг погрузился во тьму. Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.